этот прямой вопрос: с кем она? Отец даже обнял ее, усадил себе на колени. Как долго взрослые дети для нас только дети. Дездемона молчит, а потом, хотя поступок этот пределен, отходит к Отелло. Вот тут-то и будет та тишина и припадок отца. И снова Яга взорвется, оставшись вдвоем с Родриго. Ненависть, ненависть, ненависть. А то, что пока случилось, лишь первый шаг. Открытую войну против Отелло Яга начал после того, как Мавр похитил дочку сенатора. Перед этим Отелло назначил Кассио лейтенантом. Яга был сильно задет. Злоба копилась, копилась, и вот история с Дездемоной. Злоба прорвалась. Надо начать именно с ненависти, с ярости, злости. Бывает, что человек уже не может сдерживать ярость. Тогда какой-то внезапный случай приводит к выплеску. Ненавидящий вдруг забьется, станет кричать, быть может, даже стрелять. Утихомирить его нельзя. Возможно, Яга и не рассчитывал на победу, решая поднять вокруг похищения скандал. Он говорил, что Отелло лишь пожурят, ибо тот сегодня нужен сенату. Не исключено, что вся эта встряска закончится мирно, но Яга нужен этот открытый поступок, этот выплеск ярости. Это ночная истерика. Я ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу. И за то, и за это, и просто так. Я буду ему досаждать, я сотру его с лица земли. Я замучу его маленькими и большими неприятностями. Я ненавижу. А как же иначе? Все с его точки зрения идет не так, как должно идти. Такие, как он внизу, такие, как Мавр наверху, приближает к тебе таких, как Кассио. Красавица стала женой Отелло. Устанавливается такой порядок, который он, Яга, принять не может. В этой своей неудержимой, открытой непримиримости он способен на все. Он буен. Он ведет себя так, как очень эмоциональные люди ведут себя в кругу своих близких после того, как в среде чужих им пришлось претерпеть унижение. Там сила была не за ними, и им приходилось душить свою ярость. Но тут, а не дома, бушуют, стонут, угрожают. Их урезонить трудно. А потом, когда Яга возле Отелло, ему снова приходится притихнуть. Тогда Яга будто брат для Отелло. Он беспокоится, ощущая близость опасности. Отелло совестно даже, что Яга так беспокоится. Отелло почувствовал себя виноватым перед Яго. Из-за своей женитьбы он заставил Яго так волноваться. Хорошему человеку свойственно при какой-нибудь опасности больше заботиться не о себе, а, допустим, о приятеле, который сильно о нем печется. И вот хороший человек только и делает, что успокаивает этого приятеля, доказывая ему, что волноваться нечего и что опасность над ним нависла не столь уж большая. Странное дело, идея художественного произведения. Она начинает прорезаться именно тогда, когда ты перестаешь заниматься ею впрямую. Ты просто уже полон всем этим. И начинается импровизация. И тогда, когда в силу вступает жизнь, идея снова возникает, только уже в ином обличии. В режиссуре все, что ты скажешь, еще почти ничего не значит. Это только мысли, пускай даже верные. И артист, даже если постигнет ее, все равно еще не сыграет.